Глава 22. Вечером я с неохотой вновь натянул джинсы. Сначала подумывал посетить кинотеатр в шортах, но Аркадий подсказал: загрызут комары. Я не достал из рюкзака туалетную воду, поленился. Сменил резиновые тапки на кроссовки, надел часы. До начала сеанса было еще полчаса, когда Александров выглянул на балкон и сообщил, что рыжая девица уже явилась к фонтану. Я кивнул, снова посмотрел на лежавший около моей кровати журнал, с обложки которого мне улыбалась Елена Лебедева. Подумал о том, что сейчас снова увижу Алену. После ужина я задержался около информационного стенда и узнал, что сегодня в кинотеатре пансионата покажут художественный фильм «Три дня до лета». Нарек проследил направление моего взгляда и сказал: «Хороший фильм, интересный, душевный. Лебедева в нем просто богиня. Тебе понравится. Да и компания у тебя сегодня неплохая. Глянь-ка, эта рыжая прическу сделала, принарядилась. Как бы ты, Серик, тоже с моря себе невесту не привез». Давтян указал за окно. К окну я не подошел, лишь пожал плечами. Я спустился по ступеням, отметил. Небо уже потемнело, но все еще пестрело цветами заката. Птичьи голоса смолкли. Из распахнутых окон жилого корпуса пансионата доносились голоса людей. На площади рядом с фонтаном уже собралась шумная компания. Людей тут было много, как в те вечера, когда тут выступал Петр Порошин. Сегодня бренчания гитары не было, но наряженные в пестрые платья и сарафаны женщины, их кавалеры в мешковатых штанах, будто бы чего-то дожидались. Я предположил, что они пока еще не знали о порванной струне и об отмене сегодняшнего Петиного концерта. Рыжая девица меня заметила, вспорхнула со скамейки и рванула мне навстречу. Она придерживала на ходу руками подол короткого цветастого платья, поправила появившиеся у нее к вечеру на голове завитые локоны. На посыпанном веснушками лице сверкнула приятная улыбка. Я улыбнулся девице в ответ. Дождался ее около ступеней, подставил ей локоть. Рыжая робко прикоснулась к нему, словно испугалась: «Моя рука ударит током». Разряд электричества не случился, или я его просто не почувствовал, но на лице у рыжей девицы вспыхнул румянец, он словно подсветил ее глаза и улыбку. Давтян и Александров мне рассказали, что вечерние киносеансы в пансионате обычно начинались с 10-минутным опозданием. Поэтому до кинотеатра я вел свою спутницу неспешно. Узнал по пути ее имя. Девица мне сообщила, что родители ее назвали в честь Надежды Константиновны Крупской. Надя рассказала, что приехала в пансионат «Аврора» из Москвы. Призналась, что я первый, не москвич, которого она в этом году тут встретила. Расспросила меня о Владивостоке и о Японском море. Я выдал ей полученную от Петра Порошина информацию о холодных океанских ветрах и течениях. Название фильма, который покажут нам в кинотеатре, Надя выяснила без моей помощи. Призналась, что видела «Три дня до лета» уже 4 раза. Заверила, что с удовольствием посмотрит в 5-й. Удивилась тому, что я этот фильм еще не смотрел. Я не почувствовал в ее голосе недоверия. Надя заверила меня, что фильм превосходный, сказала, что в фильме снялись замечательные актеры. Без ноток ревности в голосе пообещала, что особенно мне понравится Аленка, которую здорово сыграла Елена Лебедева. Она повторила утверждение Александрова о том, что Лебедева – будущая любовь Орлова. На аллее уже зажглись фонари, за деревьями в стороне моря виднелось зарево заката. Я слышал шум накатывавших на берег волн, сейчас он походил на гул. Вдыхал аромат моря и ненавязчивый запах найденных духов. За время похода к кинотеатру Надя подрастеряла смущение. Она уже уверенно держала меня под руку, рассказывала о кино, о своей работе, о Москве. Говорила она без занудства, ее голос звучал негромко, но четко и приятно. Он не пробудил на моей коже стаи мурашек. Я слушал рассказы своей спутницы спокойно. изредка поощрял Надю улыбкой и короткими репликами. Мы прервали беседу, когда пристроились в конец небольшой очереди, которая выстроилась рядом со входом в кинотеатр. Я отогнал от нас облако табачного дыма. Мой взгляд и взмах руки прогнал и куривших рядом с нами мужчин. Они отошли от нас на 5 шагов в сторону. Я кивнул, поблагодарил курильщиков за понятливость. Прочел над входом кинотеатра надпись: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино. В.И. Ленин». Очередь двигалась быстро. Я купил 2 билета и повел свою спутницу к деревянным лавкам, которые расположились напротив украшенной белым экраном сцены. Сообразил, почему Довтян и Александров назвали этот кинотеатр летним. В нем не было крыши. Над нашими головами вместо ламп уже зажглись звезды. Я выбрал для нас места в самом центре зрительской части кинотеатра. Мест как таковых там не было, лавки располагались сплошными рядами. Начало сеанса на лавках уже дожидались примерно 30 мужчин и женщин разных возрастов. То здесь, то там над головами зрителей поднимались в воздух струи табачного дыма, превращались в серый туман. В этом тумане, на фоне светивших у забора фонарей, мелькали насекомые. Мы с Надей обменялись в кинозале лишь парой фраз, прежде чем фонари погасли. Из колонок послышался треск и шипение, а на белом экране перед нами замелькали картинки. Вечерний сеанс сегодня начался с показа сатирического художественного журнала «Фитиль». Я не без интереса посмотрел короткий, не лишенный юмора ролик о вредном влиянии собутыльников. Услышал, как прижавшаяся к моему плечу Надя пару раз тихо хихикнула. Оба раза Надя прикрыла рот ладошкой, словно опасалась своим смехом помешать другим зрителям, которые в это же время без стеснения смеялись во весь голос. Показ фильма «Три дня до лета» начался с долгой демонстрации титров. Под звучавшую из колонок бодрую мелодию я прочел фамилии и имена снявшихся в кинокартине артистов. Едва ли не в первую очередь мне сообщили, что в роли Алены Тереховой снялась Елена Лебедева. С появления на экране Лебедевой и начался фильм. В кабинет директора завода буквально ворвалась молодая энергичная женщина с косынкой на голове и с родинкой под губой. Сидевшие в зрительном зале мужчины поприветствовали появление Лебедевой аплодисментами и задорным свистом. Надя поднесла губы к моему уху и чуть слышно шепнула: «Вот это и есть Елена Лебедева, та с родинкой на лице. Правда, она красивая?» Надя улыбнулась и снова отвернулась к экрану. Я услышал Аленин голос, отреагировал на него, как и прежде. По коже пробежали приятные мурашки. Я наблюдал за тем, как героиня фильма высказывала директору завода недовольство из-за задержки в поставке неких комплектующих. Затем следил за беседой этих двоих с начальником снабжения и с главным инженером завода. Параллельно нам показали, как переживали за Алену, собравшиеся в коридоре у директорской приемной, молодые рабочие завода. Я выслушал пламенные речи комсомольцев, прослушал невнятные отговорки заводских начальников, любовался гневным блеском в Алёниных глазах. Долгие беседы героев фильма на производственные и комсомольские темы оставили меня равнодушным, хотя моих соседей по залу эти разговоры явно увлекли, в том числе и Надю. Зрители в кинотеатре их внимательно слушали, кивали головами, то улыбались, то хмурились. Я улыбался всякий раз, когда на экране появлялось лицо Елены Лебедевой. В образе комсомолки-активистки Алена выглядела убедительно, завораживала своей харизмой. А вот ее партнеры по фильму временами переигрывали. Они произносили с экрана уж слишком пафосные речи, похожие на рекламные слоганы или лозунги. Во время знаменитой сцены купания сидевшие в зале мужчины затаили дыхание. Они смотрели на экран, позабыли о своих спутницах и о дымившихся в руках папиросах и сигаретах. Из колонок звучал хорошо мне знакомый Аленин смех и плеск воды. Эти звуки органично вплетались в тихую, ненавязчивую музыку. Я невольно отметил, что на экране Аленина фигура выглядела хуже, чем в реальной жизни. Но зрители кинотеатра об этом явно не знали. Они смотрели на входившую в воду актрису едва ли не с гастрономическим интересом. Их жены и подруги недовольны и завистливо хмурились. Главным минусом вечернего кинопоказа стали для меня те самые комары, о которых меня предупреждали Довтян и Александров. То и дело звучавший над ухом едва слышный комариный писк, то и дело развеивал для меня созданное Алёниной актерской игрой «Очарование вечера». К середине фильма я заподозрил, что многие мужчины в летнем кинотеатре потому и курили, отпугивали табачным дымом назойливых насекомых. К финалу фильма я отметил, что комары были единственным неприятным моментом во время вечернего киносеанса. Незатейливый сюжет фильма мне понравился, как и игра Лебедевой. «Три дня осталось до лета», — произнесла с экрана Аленка Терехова, романтичная и патриотичная работница завода, чей образ в фильме создала Елена Лебедева. «Мы его так долго ждем. Жаль, что оно промчится быстро». Сидевшие в зале люди тоскливо вздохнули, словно тоже почувствовали, что лето стремительно проходит. Прозвучал финал песни. На фоне финальной картинки, солнце, поднимавшегося над горизонтом в степи, появилась надпись «Конец». Вспыхнули фонари. Люди на скамейках в зале ожили, завертели головами. На их лицах были печальные улыбки. Зрители будто бы сожалели о том, что фильм закончился. Посмотрела на меня и Надя. Я заметил у нее на щеке след от комариного укуса. «Сергей, как тебе фильм?» — спросила она. «Правда хороший? Тебе понравился?» «Неплохой фильм», — ответил я. В кинотеатре мы пробыли меньше 2 часов, поэтому к жилому корпусу я сразу не пошел, повел свою спутницу на прогулку по аллеям пансионата. Теперь я уже не сомневался в том, что фильм «Три дня до лета» раньше не смотрел. Усомнился, что в 80-е и 90-е годы вообще подобные фильмы показывали. В перестроечные и послеперестроечные времена тема активистов-комсомольцев на заводе мало кого интересовала. Такое кино привлекло бы к себе внимание лишь актерским составом. Вот только в известном мне будущем Елена Лебедева звездой уровня Орловой так и не стала. Теперь я догадывался, почему. Ярко светили фонари. Я вспоминал, как буквально светились на экране Алёнины глаза. Надя мне рассказывала о том, как она 5 раз приезжала в пансионат «Аврора» вместе с родителями. Рассказ о том, как изменился за эти годы пансионат, я почти пропустил. У меня в голове все еще звучала музыка из только что просмотренного фильма и голос Елены Лебедевой. Я лишь отметил, что Надя сейчас жила в Москве вместе с мамиными родителями и со своим младшим братом. Услышал, что Надя не была в пансионате «Аврора» в прошлом и в позапрошлом году. А этим летом Надина бабушка снова достала путевку. «Эта бабушка настояла, чтобы я сюда поехала», — выделил я фразу из Надиного монолога. Надя рассказала, что провела в пансионате уже 1,5 недели, подружилась со своими соседками по комнате. Упомянула о том, как впервые увидела меня в столовой. Призналась, что вместе с подругами наблюдала за мной. Надины щеки после этого признания вновь подрумянились. Я улыбнулся, обронил дежурную шутку, посмотрел на часы. Обещанные на реку 2 часа уже истекли. Я довел свою спутницу до перекрестка и свернул туда, где за кронами деревьев светились окна жилого корпуса. Надина комната находилась на 5-м этаже. Я довел свою спутницу до двери, где красовалась надпись 507. Улыбнулся, посмотрел Наде в глаза. «Спасибо за приятный вечер», — сказал я. «И тебе», — едва слышно произнесла Надя, — «спасибо». Я шагнул к Наде, поцеловал ее в румяную щеку. Почувствовал себя персонажем из фильма «Три дня лета». «Спокойной ночи», — сказал я. «Увидимся завтра в столовой». «Увидимся», — выдохнула Надя. Я развернулся и зашагал к лестнице. На 4-м этаже столкнулся с Александровым. «Валентина вернулась к себе в комнату», — сообщил Аркадий. «Путь свободен». «Прекрасно». «Где твоя рыженькая?» «Ее зовут Надя», — сказал я. «Только что проводил ее до комнаты». «Ну?» — Александров развел руками. «Сегодня, Сергей, не твой день», — сказал он. «Сегодня праздник у Нарека». «Видел Валентину?» — спросил я. «Как она?» «Видел», — ответил Аркадий. «Сияет, как новогодняя елка». «Значит, у них все прошло нормально». «Ага», — согласился Александров. «Хорошо отмерил Нарек. 7 раз, наверное, как и собирался». Аркадий взмахнул руками. Мы подошли к своей комнате. Я на всякий случай постучал в дверь. Она тут же распахнулась, и мы увидели у порога по пояс голого Давтяна. «Вот теперь я точно женюсь», — заявил Нарек. «Арик, Серик, приглашаю вас на мою свадьбу. Обижусь, если не придете». Он радостно улыбнулся и заявил. «Это дело надо отметить коньяком». «А у нас есть коньяк?» — удивился Аркадий. «Ведь прошлая бутылка была последняя. Ты сам так сказал». «Конечно», — согласился Давтян. «Сказал. Прошлой больше нет». Нарек вынул из своей тумбочки и продемонстрировал нам еще запечатанную бутылку с коньяком. «Арик, это совсем другая бутылка», — сказал он. «Этот коньяк для особого случая, для такого, как сейчас». В пятницу утром мы давно привычным маршрутом пришли в столовую на завтрак. Надя с подругами уже сидели за своим столом. Я махнул им рукой. Надя радостно улыбнулась и махнула мне в ответ. Ее подружки зашушукались, Давтян и Александров усмехнулись. «Серик, сегодня вечером комната в твоем распоряжении», — сказал Давтян. «На 2 часа, как обычно». Он посмотрел на Александрова и добавил. «Если, конечно, Арик не возражает». «Не возражаю», — сказал Аркадий. Он вздохнул, придвинул к себе тарелку. «Что, Арик, еще не надумал жениться?» — спросил Давтян. Александров бросил на него взгляд из-под бровей и будто бы с неохотой ответил. «Раздумываю над этим». «Правильно делаешь», — похвалил Нарек. «Тут все нужно хорошенько обдумать. Какой месяц и день выбрать для свадьбы? В каком ресторане ее отметить? Сколько гостей пригласить? Я тебе все это подскажу, Арик, ты только попроси». Давтян хитро сощурился. Александров вонзил зубцы вилки в творожную запеканку. «Подумаю», — едва слышно произнес он. Нарек улыбнулся и посмотрел на меня. Он кивнул в сторону Надиного стола и похвалил. «Молодец, Серик, недолго скучал в одиночестве. Комната сегодня вечером твоя». Я вдохнул аромат запеканки, покачал головой. Поднял глаза на Надю, та заметила это и снова просияла улыбкой. «Не надо, мужики», — сказал я. «Надя прекрасная девчонка, умная, симпатичная, но совершенно не мой вариант». «Это еще почему?» — спросил Аркадий. «Из Нади получилась бы прекрасная жена», — ответил я. «Не сомневаюсь в этом. Но я не рисковый, как вы, мужики». Развел руками и сообщил. «Жениться я пока не намерен». «Не женись», — сказал Нарек, — «это же курорт. Здесь все женщины заводят интрижки, даже замужние». «Надя, это не тот случай. Она не для курортного романа. Точно вам говорю, я в таких делах разбираюсь». «Думаешь, вечером к тебе не придет?» — спросил Давтян. «Придет», — ответил я. «Вот только для нее все это будет серьезно, не случайная интрижка. Влюбится ведь в меня, если еще не влюбилась». «Так, может, Серик, это и хорошо. Может, и ты в нее со временем?» «Плохо это, Нарек. Я в нее не влюблюсь». «Почему ты так решил?» Я посмотрел на все еще улыбавшуюся Надю. «Надя хорошая, Нарек. Говорю тебе это как эксперт по женщинам. Для кого-то она станет прекрасной женой. Но она не мой вариант. Мне нужна другая». «Такая, как та Алена из Москвы?» — спросил Александров. Я пожал плечами и ответил «Возможно». Александров хмыкнул. Давтян развел руками. «Как скажешь, Серик, не нам тебе советовать». «Тогда, Серега, не обижай девчонку», — сказал нахмуривший брови Аркадий. «Я рыжей Наде говорю». Он указал вилкой мне за спину вглубь зала столовой и добавил. «Вон их сколько, других. Выбирай любую. Думаю, ни одна из них тебе не откажет». Я кивнул. Увидел, что Надины щеки снова подрумянились. «Не обижу, пообещал я».